7. Ленор Поттер стояла над телом Стефани Бонсан с дымящимся пистолетом в руках. Тело лежало на клумбе за домом, единственной клумбе, уцелевшей после двух предыдущих визитов этой злобной мстительной суки. «Не надо было тебе возвращаться», — сказала Ленор. Она никогда раньше не стреляла, даже в тире не была ни разу, а теперь вот убила женщину, и при этом она не испытывала ничего, кроме угрюмого возбуждения. Эта женщина проникла на ее территорию, выдрала весь ее сад. Ленор дождалась, когда эта сучка примется за дело. У ее мамочки дураков детей не было. И тем самым развязала ей руки. «Мой дом — моя крепость». «Ленор!» позвал ее муж. Он встревоженно высунулся из окна ванной с бритвенной пеной на лице. «Ленор, что происходит?» «Я застрелила хулигана», спокойно сказала Ленор, даже не оглянувшись. Она подсунула ногу под безвольную тяжесть тела и слегка его приподняла. Ощущение, когда каблук утонул в обмякшем боку бонсановской сучки, доставило ей извращенно-садистское наслаждение. «Это Стефани Бон...» Тело перевернулось. Но это была не Стефани Бонсан. Это была жена помощника шерифа, очень милого и любезного человека. Она застрелила Мелиссу Клаттербак. Калава Ленор Поттер резко сменила цвет. Миновав синий, пурпурный и дальше сиреневый, она стала полностью непроходимо черной.